Система мультивыбора «Аватар», «Пески смерти», том 1, глава 1, «Дюны». Я часто слышу от людей, в том числе от родителей, что у меня злой взгляд. Люди не шарахаются, но стараются не смотреть мне в глаза, отводят свое внимание и максимально изолируются от моей компании. Другие, наоборот, пытаются спросить за это, сколько только дворовых драк не начиналось с моего косого, как они говорят, взгляда, ударившего по их ЧСВ или горделивости. А может быть, люди просто считают, что я грубо с ними разговариваю, из-за несколько прокуренного голоса, любой мой ответ гопоте априори расценивался, как борзый, самоуверенный и, ох, можно приводить еще кучу эпитетов. Хотя и курить я начинал тоже из-за этих драк. Гопники, отбирающие телефоны, кичащиеся своей властью мажоры, попытки убежать от поехавших одноклассников, вызывающих на стрелку за гаражами, как будто все хочет меня убить, одним словом, напряжение. Тем не менее, будь моя воля, я бы даже мухи не обидел. С радостью бы нашел себе девушку, которая не убежит во время первого свидания и не бросит трубки при телефонном разговоре, с мыслями, что я какой-то бандит. Хотелось бы повторить свое единственное, за 25 лет, свидание, проведенное на пляже, под зонтиком, с бокалом в руках, снова поплескаться с любимым человеком, но, к сожалению, плавать я вынужден один, и не на пляже, а под проливным дождем. Кап-кап-кап, то ли назло мне, либо невероятное совпадение, но в тот момент, как я вышел из транспорта, полил дождь. Ничего не предвещало беды, но я все равно взял с собой зонт и провел с ним весь день, даже несмотря на косые взгляды. Раскрыл, сошел с остановки, и ступая начищенными туфлями по грязи, направился домой. Лицо не выражало ни капли удивления. Проводя с таким уровнем совпадения всю жизнь, начинаешь готовиться к любой ситуации. Ноги автоматом уводили меня от канализационных люков. На каждой дороге взгляд метался в поисках машин или быстронесущихся грузовиков. Как там обычно говорят, дурак учится на своих ошибках, умный на чужих. Пару раз побыв таким дураком и в результате посетив больницу, поневоле, начинаешь озираться на чужой опыт. Книги, фильмы, мини-истории. Я набирался мудрости выживания отовсюду, ведь не хотел становиться тем полоумным, что из-за неосмотрительности не заметит гигантский фургон с мороженым, который неожиданно и бесшумно выскочит из-за угла. Ага, как же. Тем не менее, иногда кому-то приходится труднее, чем мне. Идя вдоль домов, взгляд зацепился за прижавшегося к зданию, дрожавшего щенка. Осмотревшись в поисках вероятного хозяина, был вынужден встать рядом и прикрыть его зонтом. Изучив песика, увидел подогнутую лапку, кровоточащую и, вероятно, даже сломанную. «У тебя сегодня тоже паршивый день», — сев на корточки, услышал тихое рычание. Пришлось затушить сигарету, чтобы чуткому носу пса не было неприятно. Вспомнив, что в кармане у меня всегда был платок, нужный для стирания грязи, неспешно поднял несопротивляющегося, холодного пса на руки и прижал к телу. Пускай в попытках обмотать лапу я перепачкал даже новый пиджак, надетый для собеседования, было, откровенно говоря, плевать, все равно меня не приняли. Сказали, я не подхожу для работы с клиентами. Эй, смотрите, что это он делает с собакой? Идущие по той же улице школьницы начали на меня коситься и перешептываться, расценив в моих действиях злой умысел. Но лишь кинув на них взгляд, незатейливый и спокойный, я всех перепугал. Даже школьницы убежали в страхе. Ах, да я с детства развивался быстрее, чем сверстники. Немного выше и подкачаны, чем дети, а значит, старшаки имели официальное право меня доставать. Видимо, поэтому такой стресс вызвал во мне еще и морщины, так пугающий девушек. Тебя нужно согреть и накормить. Увидев, что собака слишком сильно дрожала, поплелся с ней домой. На пороге в квартиру скинул грязные туфли и прошел на кухню. Постелив бумажные полотенца, выложил перед собакой пару кусков курицы, после чего сел за обеденный стол. В окне отражался мой образ. Малость промокшие, черные волосы облепили угловатые черты лица. В глазах же отразилась усталость. Нужно позвонить в ветеринарную клинику. Эй, человек, но чего уж я точно за сегодняшний день не ожидал услышать, так это стороннего голоса в моей квартире. Да и не от какого-то случайно ворвавшегося грабителя, прецеденты уже были, а отсевшие на стол собаки. Да, я с тобой, смертный, говорящая дворняжка. Стул улетел из-под моих ног так же быстро, с какой я отдалился от стола. Эррррр, оскалившись, пес рявкнул в мою сторону. Я тебе не дворняжка, а само божество. Некогда смертные превозносили мое имя и звали Анубисом, богом смерти. Не может быть у меня протечка газа? Кинув взгляд в сторону датчика утечки газа, купленного как раз после сильнейших галюнов, застыл. Все было в норме. Но вот сидящая на столе псина, смотрящая на меня осознанным взглядом, говорила об обратном. Дворняжка зовется именем египетского бога, разве это не ересь? Снова ты про мою форму. Рык стал громче. Я отошел дальше. Эх, глупые смертные. Разве не видишь, что я серьезно ранен? Времена уже не те. У меня была стычка с Бастит, отнявшая у меня уйму сил. Поссорились малость, как кошка с собакой. Если бы она тебя услышала, вскрыла бы горло. Песик гордо потопал мой стол. А может быть, она просто наблюдала бы за тобой. Долгая смерть намного интересней, особенно, если она пропитана страданиями и отчаянием смертного. Находясь на эмоциональных качелях, слыша пассивную агрессию в свой адрес со стороны, так называемого, бога смерти, я прижался к стенке. Защитная реакция в виде шуток уже не помогала, было стрёмно открыть рот. Но вот Анубис осмотрел меня с головы до пят. Ты можешь скончаться в любой момент, твоя жизнь – это игра в лотерею. Приспокойненько лег и начал облизывать лапу. Тебя, видимо, забыли наделить хотя бы толикой удачи. Боги в последнее время вообще перестали обращать внимание на планету. Распоясались, шляются по иным мирам, раздают силы направо и налево. Аиши всяких порождают, совсем с ума посходили. Удача, да, видимо, ты просто очень внимательный. Оттого пока не подвергся смерти, он пристально осмотрелся вокруг, изучив решетки на окнах, всевозможные датчики, системы протечки и даже количество замков на входной двери. Но долго так избегать встречи со мной, там, не получится. Ты рано или поздно умрешь, и явно неестественным путем. Насилие, несчастный случай, ведьмы или колдуны. И у тебя никак не получится избавиться от отсутствия благословения. Нельзя убрать то, чего нет. Даже в последующей жизни, скорее всего, ты так и останешься неудачником. Он говорил совершенно спокойно и непринужденно, лениво полизывая лапу. Но эти слова пропитали меня до глубины души. Он знал, как протекает моя жизнь, будто сам был ее наблюдателем. И это не остановить, играть каждый день в лотерею с жизнью, драться с приставучими бомжами и наркоманами, быть вечно одиноким, никем не любимым всю оставшуюся жизнь и все будущие перерождения, черная полоса, длиною в вечность. Медленно сев на табуретку, достал сигареты, зажег, закурил, пока Анубис отслеживал, что я делаю. На божественную помощь тоже можешь не надеяться, пускай ты помог моей шкуре, но я не полностью контролирую загробный мир и процесс перерождения, и договориться тоже ни с кем не смогу, сам видишь, наверху творится черт те что. Я подрался с Бастит только по той причине, что боги не выполняют свои прямые обязанности, даже они не могут. От такого я попросту вытащил сигарету, стеклянным взглядом уставившись в пол. Но это не значит, что проблему невозможно решить, он заставил меня поднять голову. Сам же сказал, что мою удачу не восстановить, грубость сама проявилась в голосе. Но, наверное, впервые на нее никак не отреагировали. Нет, но можно продолжать делать то, чем ты и так занимаешься, только еще лучше. Он вогнал мой мозг в тупик. Эх, бездарный смертный, я дам тебе способность избегать неудачных событий. В мире не во всем можно полагаться на удачу, не запрещается принимать решения в обход случайностей. Люди не могут видеть, какой вердикт, заключение, будет выгодным, но я научу тебя. Ты сохранишь свободу выбора, величайший дар от богов человечеству, но все равно продолжишь жить со своим проклятием. Ах, что-то сердечко прихватило. Понимаю. Нет, я серьезно. Больно, взявшись за грудь, свалился на колени. Я хотел задать много вопросов Богу, спросить, смогу ли я найти себе девушку с его даром, вернуться к нормальной жизни и, хотя бы, прикоснуться к человеческому. Но в глазах быстро мутнело. Не стоило тебе начинать курить в этой жизни. Что ж, видимо, дар ты теперь уже получишь в следующий. Хаэм Осирис такое навряд ли одобрит. Ай, плевать. Просто скажу, что ты мой верующий. Вот только все мои верующие появляются исключительно в определенной природной зоне. Ай, ладно, тебе понравится. Ва-ва-а. По небольшому шатру раздавался громкий крик, всепроникающая боль в легких разрывала изнутри. На зубах, прямого с момента своего появления, ощущались частички песка, залетели из-за отсутствия санитарии в помещении. Изнуряющая духота не позволяла на чем-либо сконцентрироваться и прийти в себя. Даже когда странная тень перед глазами начала меня покачивать, а другая, стоящая позади нее, что-то заговорила, в голове возникли новые вопросы. Разве я только что не умер? Почему я чувствую один трепет, словно после своей смерти и перед рождением, я видел нечто великолепное? Бесконечные сады, где плещутся нимфы, отдыхают боги, а судьба смертных решается Анубисом. И что такого он обещал, чего я никак не могу вспомнить? Система мультивыбора подготавливает все пути для безопасного выживания. Учитывая высокий риск смертности во время рождения, вы были подселены в уже появившегося на свет ребенка. В этот момент, на фоне всего размытого мира появились синие надписи. Найдены безопасные тропы. Отныне вам будут предоставляться разные варианты на выбор. Выбирая их, вы направляете собственную жизнь в то или иное русло, в обход неудачи. Сразу предупреждаю, избавиться от всех отрицательных эффектов является априори невозможно, но вы можете доверять вариантам системы, даже если они кажутся вам странным. А теперь, примите решение. 1. Потянуть ручки к тени, которая держит вас на руках, ваши отношения станут лучше. 2. Потянуть руки к тени, что стоит слегка в стороне, ваши отношения станут лучше. 3. Прижать руки к телу, игнорируя присутствие теней и оставаясь при себе, у вас появятся варианты отступника. Жизнь бездомным может иметь свои плюсы. Кажется, слова Анубиса начали вспоминаться. Теперь можно хотя бы попытаться прожить, как нормальный человек, и тем не менее не нельзя переставать полагаться на свою интуицию. Надпись пропала. Подняв ручки и скосив очи к тени в отдалении, я протянул к ней свои миниатюрные растопырки. Как бы мне хотелось, чтобы пелена пропала с глаз, и я увидел, что делаю. Шу-ух! Теплый ветерок пронесся мимо моего шатра, подхватив облака песка. Сидя на ступеньке у входа, смотря на заходящее в дюнах солнце, отбрасывающее блестящие лучи на светоотражающий песок, я все никак не мог понять, почему меня занесло в чертову огромную пустыню, находящуюся в центре не менее огромного континента. Почему из всех мест, что я видел на очень хорошо знакомой карте в доме родителей, попал в выжигающую все нервные окончания и стирающую ноги пустыню? И ладно бы это была современность, со всем продвинутым медицинским оборудованием, спасательными средствами и передовым транспортом, который мог бы хоть немного облегчить мне жизнь, с моей-то удачей, но не в мир воющих магов, где уже сотня лет идет война на геноцид, где только один маленький ребенок-пацифист должен решить судьбу развития для всего мира. Анубис, за что? Выбирай. 1. Вытереть слезы и доказать, что ты не тряпка, время ежедневных тренировок увеличится на пару часов. 2. Продолжать реветь, а потом попить забродивший сок, время тренировок опустится до нуля. 3. Понять, что упорство или жизнь в безопасности – это не твое, можно постараться устроиться уборщиком в баре. Время тренировок значительно сократится. Глава 2. Магия песка. В центре самого большого континента, заполненного цветущими садами, болотами и сияющими жизнью полянами, располагалась бесплодная пустошь под названием Шивонг, почти мертвый район царства Земли, который мало кто решается посещать. Путешествовать между населенными пунктами тут было практически нереально. Встретить воду по пути не представлялось возможным, найти еду, которая тебя не убьет и не отложит личинку в труп, еще сложнее. Это не значило, что людей тут вообще нет. Солдаты, наемники и странники посещали пару раз в месяц какое-нибудь из поселений, а торговцы так вовсе обживали местные таверны, привозя множество фруктов и продовольствия. Во многих заведениях можно было заказать прохладительный коктейль из сочных плодов. Я видел толпы путников с момента своего рождения, а потому приметил кое-какую деталь. Жители пустыни на их фоне выглядят суровее. Несмотря на благо цивилизации, вроде вкусной еды и трубочек для питья, выжить тут могли только сильные духом и телом, ведь каждодневная жара и песчаные бури становились пыткой для большинства людей, а не покидать безопасные и спокойные города нельзя. Каждый взрослый занимался путешествиями между поселениями, чтобы торговать, находить подработку и кормить семью. Тоже должен был проделывать каждый ребенок, достигший совершеннолетия, 14 лет. Но, шурх, фухах, промяв горячий песок обернутыми в бинты стопами, подошел к входным воротам города. Пот литрами стекал с тела, вдыхать горячий воздух было невероятно больно. Легкие рвались наружу, а на зубах скрипел песок. Сегодня сделал на один круг больше, Местом остановки был выход из деревни. Над головой скрипела вывеска с названием нашего поселения. Туманный оазис. Перед глазами предстали бескрайние пустоши. Недалеко от входа, достигшие совершеннолетия парни собирались в вылазку, готовые принести пользу поселению и сразиться за жизнь с жестокими погодными условиями. Они все тоже занимались, но только снаружи. Я же за всю жизнь ни разу не ступал за пределы стен. Выбирай. Один, развернуться и отправиться на тренировки, вы получите существенное развитие. Два, пойти пить забродивший сок, вы будете в безопасности. Три, убедить детей в своем профессионализме, можете постараться основать свою банду. Время тренировок уменьшится, но спину будут прикрывать союзники. Четыре, начать драку, дети часто так балуются, приложите силы, чтобы стать местным голым королем. Отношения со сверстниками перейдут в разряд, накаленные. Это был тонкий намек, что если я выйду в текущем состоянии, то сдохну, коли не моментально, то плюс-минус быстро. Вот почему я все это время тренировался в пределах оазиса, хотя вернее будет сказать, вынужден был приспосабливаться к внешним условиям. Собственно, идти было некуда, без парусной лодки и пары воинов, максимум можно было шляться вокруг самого поселения, но это все равно не останавливало местных детей от насмешек. Да год опять сытся выходить, уже вижу, как он будет зарабатывать, когда выйдет, никак. Повернувшись к насмехающимся, заставил всех сжать кулаки. Кое-что не менялось даже в новой жизни. Шпана, для которой любой косой взгляд расценивался, как оскорбление всего рода, домашнего питомца и даже друзей. Не дай бог упомянуть в разговоре с ними родителей, неважно в каком контексте, драки будет невозможно избежать. Но это их право, я не способен обследовать окрестности, не изучаю опасных животных, что водится снаружи, а значит, не пытаюсь приобщиться к общей культуре, лишь тренируюсь, как совершенно каждый. Одним словом, бездельник. И любое слово в личный адрес принимал с полным осознанием чужой правоты. Я мог только уйти в свое уединенное место, на засыпанную песком детскую площадку. Ладно, что развиваем сегодня? Оперевшись на накрытые песком железяки, в расстроенных чувствах обратился к воздуху. Чтобы не отстать от других детей, приходилось заниматься немного больше. 100 отжиманий, пресса и приседаний, а также 10 километров бега были лишь утренней разминочной. Смертельно выматывающие, но это был мой шанс на адекватное будущее. Чтобы не оглядываться за спину, в страхе от каждого шороха, с возможностью завести семью. Либо это, либо пить забродивший сок всю жизнь. Выбирай. 1. Развивать магию земли. 2. Магия песка. Да ладно, на лице, наконец, отразилась улыбка. Впервые мне был предоставлен выбор развития волшебства. Да, возможно, это единственное удачное стечение обстоятельств, но я родился магом земли. Хотя, как сказать удачное, это, наверное, единственная магия, которую трудно развивать. Будучи слаборазвитым ребенком, приходилось вкалывать в первую очередь физически. Ежедневно бегать и поднимать тяжести, все в дикую жару и по сыпучей поверхности. Все ради нынешнего дня. Вот только, где же я землю найду в пустыне? В этом месте, вместо привычных континенту магов земли, были их песчаные собратья. Магию использовали как добросовестные жители, что доставляли рабочих между городов на парусных лодках, так и местные бандиты. И методы применения, как говорят жители, тоже отличались. Не нужно пытаться быть крепким, как камень, приходилось течь, словно вода. При такой комбинации силы и плавности, песок превращался в смертоносную и весьма уникальную субстанцию. Но и минусы у такого были соответствующие, ведь чтобы взять и поднять каждую песчинку по отдельности, и управлять ими на высокой скорости, создавать смерчи и нападать на пустынных животных, требовался необычный контроль. Я готов тренировать магию песка, в сердце стояло какое-то волнение, с надеждой, что это не тромб, уставился в воздух. Выбирай. 1. Вкалывать до самого утра, стирая руки в кровь, прогресс будет ускорен за счет ментального состояния. 2. Позаниматься 1 час, а потом на характере вступить в банду песчаных головорезов, прогресс будет ускорен за счет становления на темную сторону. Повисло какое-то напряжение. Да уж, всегда был более простой вариант. Стать бандитом означало пойти по очень легкой тропе, обеспечить себе жизнь, сладко питаться и не вкалывать за копейки, звучало прекрасно, а потому многие маги выбирали именно этот вариант. Но все, что мне было нужно, так это представить перед своими глазами один образ, тень, к которой я некогда протянул руки. Смеешься? Даже в родном мире я всегда отказывал подобным предложениям, я выбрал первое. В таком случае начинай молотить песок руками. Анубис был бессердечен. Ну я хотя бы могу наедяться на вкусный перекус дома, припомнив сладенькие и сочные фрукты, которые не позволяли мне сдаваться на обычных тренировках, я сел на колени, крепче обмотав бинты вокруг рук, с придыханием взошел на дорогу страданий. Чтобы познать песок, нужно было отдать ему свою кровь. Первые сутки мои движения не отличались от человеческих. Песок ударялся по рукам, поднимался в воздух и в отместку за грубость, влетал в глаза. Хотя уже через пару минут я сидел с завязанными глазами, чтобы лучше ощущать отдачу каждого касания. К утру приходилось менять окровавленные бинты, отдыхать, а потом повторять все снова. Со временем возникало привыкание к частичкам песка под руками. Под тихий звук столовых приборов на обеденном столе расположился сегодняшний ужин. Фрукты и сушеное мясо скорпионов – типичный прием пищи бедной семьи. Пока я держал вилку слегка дрожавшими, перебинтованными руками, мой отец, Тассад, с недовольным лицом рассказывал о сегодняшних событиях. Помощник, чтоб его, упал под парус. Ветер от песчаного смерча занес кретина, и он не справился с управлением. Лодка передавила и сломала ему руку. Устал от таких, не умеют рулить, так ни хрен идти в караван. Всегда серьезный, загорелый мужчина грубо надломал панцирь скорпиона и высосал из него мясо. Какой ужас, его жена, уже покрывшаяся морщинами представительница прекрасного пола песчаного народа, закрыла рот. Несмотря на понятную реакцию матери, Тассад все равно глянул на нее достаточно тяжелым взглядом. Этот человек был грубым магом песка. Его позиция, отношение, все напоминало меня, но он был искренне резок с каждым, и в целом держался на расстоянии. Могу вспомнить только два случая, когда отец проявлял кому-либо симпатию, незадолго после рождения, когда он взял меня на руки, и несколько лет назад, когда позвал меня смотреть, как молотил песок кулаками, тренировка, которую я перенял у него. Не знаю, была ли это отцовская любовь, или он просто выделывался перед сыном, но вид рассекаемого песка и расходящихся, словно по воде волн, отпечатались в сознании. Но большую часть времени они относились отстраненно. Я не был показательным сыном, похвастаться ничем не мог, друзей не имел, но всегда приковывал грубый взгляд отца, прямо как сейчас, пока он рассказывал свою историю и крыл этажами осуждения бывшего рабочего. В такие моменты мать старалась просто не обращать никакого внимания на происходящее. Завидую, у меня с таким поведением никогда не будет жены. Но даже так, стоило отдать ему должное, он не был сраным бандитом. В следующую поездку тоже не смогу отправиться. Очень жаль, за нее должны были заплатить в 1,5 раза больше. Его взгляд упал на мои перебинтованные руки. И в этот момент, выбирай. 1. Предложить помощь отцу. Невзначай заявить, что вы лучше его прошлого помощника, появится возможность покинуть пределы города с защитником. Ваши отношения с ним улучшатся. 2. Промолчать. Скорее всего, на всю следующую неделю со стола пропадут фрукты и останутся только сушеные скорпионы. 3. Предложить матери помощь в баре, можно будет есть один фрукт в неделю. Ваши отношения с ней улучшатся. А нет, жрать мясо, которое на вкус, как песок, без сладенькой и насыщенной закуски. Мой взгляд остекленел. Это был один из тех моментов, когда даже Анубис не мог никак помочь, чтобы облегчить мою жизнь. Это выбор между молотом и наковальней. Сердце налилось кровью. Тихо выдохнув, встретился взглядом с отцом. Знаешь, уверен, это не трудно. Нужно ведь просто поддерживать песчаный смерч, легко. В комнате повисла тишина. Глава 3. Скоростная лодка. Жители пустыни не смели выходить за пределы городов без строго необходимой одежды. А процесс сокутывания во все это, впору назвать каким-то ритуалом. Тела каждого окутывал длинный халат, чаще всего белого или кремового цвета. На талии обернут узкий ремень. Пояс служил для хранения инструментов и принадлежностей, необходимых для ориентирования в бескрайних пустошах, вроде камня компаса или песочных часов для точного отмеривания маршрута. Голова плотно оборачивалась бинтами, а поверх глаз каждый должен надевать очки. И все это оказывалось еще и комфортно, ведь не сковывало движения, вследствие которых зависела наша магия. Потратив несколько часов на одевание и заметив, как хорошо меня защищало не только от песка, но и от солнца, я, наконец, понял усмешки местных в сторону любых туристов. Невозможно не давить лыбу над человеком, который был весь открыт и еще собирался преодолевать Ши Вонг на своих двоих. Посмотрев на порог туманного оазиса, ощущая пары детских взглядов, прикованных к спине, я набрал воздуха и сделал шаг вперед. Внутренний паникер ликовал. Меня не взорвало на мине, но это только первое движение. Чтобы дойти до собирающейся группы, требовалось сделать еще немного. «Ты чего?» В это же время, затягивающий парус человек странно отметил, как я внимательно и медленно ступал по песку, изучая его на присутствие живности. По голосу, отец, да так слышал, неопытные дети обычно редко смотрят под ноги и находят ядовитых скорпионов. Отец и пара снаряженных в команду людей медленно меня осмотрели и очень тихо кивнули. Он представил их, как Баэлли и Хамри, все приходят с опытом. Ну а теперь взбирайся на лодку и смотри. Подойдя к краю, Тассат протянул мне руку. Удивительно, но это одно из очень немногих изделий, что сделано из неизвестного дерева. Обычно закупающегося за пределами пустыни, я впервые в этой жизни снова ступил на упругие доски, а не на твердый песчаник. Каждая такая лодка была чуть ли не на весом золота, но она с лихвой окупала цену. Отец быстро представил нескольких своих подручных, немагов. На их поясе, кроме полезных инструментов, были загнутые мечи. Каждый беспрекословно слушался приказов отца, корежась от его тяжелого выражения. «У тебя взгляд папки», криво улыбнулся один из них. «Да, вы как два одинаковых скорпиона. Мы с Тассадом тщательно на них посмотрели, чем заставили побежать по делам». Дальше отец указал на платформы по сторонам от небольшой каюты, на которых, как я неоднократно видел, должны были стоять маги. Он встал рядом и передал кое-что со своего пояса. «Смотри, это песочные часы. Уникальный способ высчитывания времени, который доступен только нам. В каждых находится одинаковое количество песчинок, которые мы в состоянии легко и быстро почувствовать. Они всегда висят на поясе у помощника, помогая ведущему узнать время». Тассат вложил их в мою руку и заставил сжать. Ощутить точное количество песчинок внутри, так можно было определить время с точностью до секунды, хоть и требовались определенные знания, которые Тассат попытался быстро в меня вложить, не надеясь, что я привыкну в ту же секунду. После этого он встал позади меня и нашел точку опоры. В это же мгновение все его работники побежали в каюту. Предки говорят, они учились магии песка у племен воды и воздушных кочевников, еще больше 100 лет назад. Лодка приводится в движение ветром, создаваемым при плавном разгоне песчинок. Ведущий, я, обычно придаю песку скорость и форму, не позволяя ему разлетаться. Помощник, в конкретном случае ты, вкладываешь дополнительный темп. Круговые движения двумя руками одновременно, плавно, каждый жест протекает из другого. Песок начал подниматься, вслед за ним приподнялся парус, приступив легонько трепыхаться. Следить за этим вблизи было завораживающе красиво, но Тассад заставил меня повторять все движения за ним, вливать дополнительную инерцию в каждую песчинку и даже не думать о том, чтобы начать крутить все в другую сторону, или сместить ради удобства ноги. Оплошность предыдущего помощника поставила под угрозу текущий выезд, так что он очень серьезно относился к моим движениям. И видя, что я вроде бы не настолько туп, чтобы не смочь выполнить пару инструкций, и был даже достаточно силен, чтобы благодаря моей помощи парус начал сильнее надуваться, отец твердо кивнул. «Поехали!» Встав на палубу, Тассат резко ускорил свои движения, и разогнавшийся за секунду смерч оторвал лодку с места. Сердце натурально перехватило, песок пролетал мимо нас с потрясающей скоростью, шлюпка подпрыгивала на дюнах и буквально летела, что вводило в откровенный ужас, а с ним и дикий восторг. Охренеть! Руки бешено вращались по одной и той же траектории, мозг заклинил и отказывался нарушать инструкцию. Когда на кону стояла моя жизнь, я обычно очень трепетно относился к правилам поведения. Поскольку эксцессов никаких не случалось, батя опустил взгляд ко мне. Ориентация на местности проходит с помощью компасов, который всегда указывает на магнитный центр, скалу Ши Вонг. Чертовски опасное место, он говорил серьезней, чем обычно, но и слушать его было интересней, чем раньше. Пока мы быстро проносились по песчаным далям, а часы уходили сквозь пальцы, он время от времени рассказывал об опасностях, вроде зыбучих песков, бандитов и песчаных бурь. Что же до места назначения, то за одни сутки, даже на таком быстром транспорте, мы не добрались до цели, а потому устроили привал на ночь. Помощники отца развели костер рядом с лодкой, наломав сухой древесины поблизости, и поймали нескольких скорпионов. Тассад же в это время похлопал меня по плечу и махнул головой, прося отойти в сторону. «Ты неплохо постарался. Выносливость некоторых магов-новичков оставляет желать лучшего. Они уделяют мало времени фундаменту, думая, что раз управляют с податливым песком, значит можно меньше тренироваться. Я не чувствую рук, мне хотелось свалиться рядом с теплым костром и уставиться в ночное небо, но Тассад просто хмыкнул. На его лице появилась улыбка. Этот трюк как раз поможет расслабиться. Мы подошли к одиноко стоящему кактусу, и он быстро срезал верхнюю часть с помощью песчаной волны. Поднеся ко мне колючку с подозрительной жидкостью, заставил прищуриться. «Смотри, благодаря песку можно осушать в них влагу. Это уменьшает галлюциногенные свойства». Совсем неожиданно, кактус на глазах начал скукоживаться, практически полностью лишившись жидкости. Я будто увидел седьмое чудо света, или же просто невообразимую магию воды. Но нет, Тассад впитывал влагу через песок, после чего срезал мякоть и насладился вкусом. Применять эту способность где-либо еще весьма затруднительно, вот если б можно было, наоборот, добывать влагу. Я разработал ее, чтобы реально было есть кактусы, если в пути пропадет еда, не подвергаясь легкой эйфории. Посмотрел на своих рабочих, нажравшихся такими же кактусами. Смею предположить, они уже привыкли к последствиям. Тем не менее это было очень сильно. «Научишь?» Тассад ухмыльнулся и кивнул головой. Он не говорил об вслух, но четко давал понять взглядом, что учил меня этой способности ради самообороны. Ну а еще, оказывается, кактусы и правда очень прикольные на вкус. Другие поселения мало чем отличались от нашего туманного оазиса. Людей в них все так же не хватает для комфортной жизни, а количество подозрительных личностей все еще много. Я уже пару часов стоял около дома, куда вошел отец, разгрузив весь привезенный товар, фрукты, воду и препараты первой необходимости. Рядом находилась лодка, за которой я присматривал, из-под лобья смотря на всех странных личностей. Недалеко стояли помощники отца. «Они обычно окружить пытаются, чтобы со спины напасть», — заговорил один из тех самых сотрудников, смотря на отражение в своем мече. «Я бы, если сейчас таких увидел, всю толпу бы разнес. Тебя в прошлый раз ногами запинали за этим домом». Да я прикалывался. Сказать, что я был на взводе, не сказать ничего. Может, поэтому я не удивился, когда подошло скопление ряженых идей, издавая какой-то вызывающий смех. Кто-то с оружием на поясе, под кем-то расступался песок. Было очевидно, это гопники. Работники отца побледнели, словно вспомнили кого-то знакомого. Эй, но ничего плохого случиться просто не успело. Дверь в дом открылась, и показался Тассад, с песчаным кинжалом в руках, который он прислонил к подошедшему ко мне разбойнику. Спор разрешился, не успев начаться. Хах, они обычно запугивают, но боятся драться. Терять своих тоже не хочется, пояснил один из рабочих, с улыбкой вложив клинок в ножны. Это его, по рассказам второго, пиздили толпой. Я же встретился с серьезным взглядом отца, он видел, как я стоял на стороже, обернув руку в песок. Был готов осушить живую плоть, но не сильно, чтобы не убить. Здесь опасно. Раз ты теперь путешествуешь со мной, пожалуй, тебе предстоит научиться давать отпор магам. Тебе этот навык ой как пригодится. Кажется, в моей жизни начало все налаживаться, и сейчас, наконец, можно будет сделать шаг к становлению независимым. Идем, нужно отъехать немного от города. Махнув рукой, Тассад заставил работников подняться на ноги и запрыгнуть на лодку. В приободренном состоянии я взобрался самостоятельно, желая снова воспользоваться магией. Но в этот момент, хрусть, что-то треснуло. По привычке потрогал позвоночник. У нас лопнула лыжня. Фух, слава богу. Глава 4, сушка. Лодка магов песка по своей структуре сильно напоминала катамаран. Опираясь на две свои лыжни, транспорт плавно скользил по поверхности, а в сравнении с широко распространенными лодками, такое судно будет меньше качаться на всяких неровностях, и им легче управлять, чем однокорпусниками. Катамараны значительно проигрывало лодкам на маленьких скоростях, но в пустыне никто даже не обращает внимания на столь глупый факт. Здесь нужно нестись как можно быстрее. Но при всем этом катамараны труднее чинить. Поломав одну лыжню, ты не мог заделать отверстие или начать вычерпывать воду с палубы. Нельзя было даже сдвинуться с места, что для жителей пустыни было, мягко говоря, наибольшей проблемой из возможных. Остановившись перед разделившейся на две части правой лыжней, Все участники нашего каравана вытерли со лба холодный пот. Скрипеть не получится, даже на лицо Тассада пала тень. Разлом случился поперек, наверное, мы упали на какой-то острый камень по пути. Правый борт просто разболтает и разведет в разные стороны, как только мы тронемся с места. Ехать на ней нельзя. Эй, может, тогда украдем? Прикрыв лицо ладошкой, прошептал Баэль. Он хищно уставился на лодки тех бандитов, которые недавно ошивались рядом с нами. Вот только там было целых 3 транспорта, а значит, это была целая банда. Если любишь полагаться только на грубую силу, может, тогда просто вступишь к ним в банду? Тассад грубо уставился на своих работников, заставив их вжать головы в плечи. Очевидно, что воровство приведет к драке, а значит, и кровопролитию. Он лишь здраво оценивал шансы, и вместо того, чтобы лезть на рожон, осмотрелся по сторонам. Придется чинить. В городе отродясь не было магазинов лодок, но материалы сюда привозят частенько. Махнув мне пальцами, Тассад встал позади лодки и начал толкать песок под ней, чтобы доставить вглубь поселения. Поняв, что от меня требуют, принялся помогать, везя транспорт по создаваемому течению. Мы словно пустили бумажный кораблик по ручейку, только масштабами все было намного больше. А и еще на нас пялились все жители, с ехидством смотря за потугами. Неуют нарастал с каждым шагом, а к работникам, которые просто спокойно шли рядом и отдыхали, начало просыпаться обида и раздражение. Доехали, остановился отец около большого дома из песчаных кирпичей. На вывеске был рисунок какого-то лотоса, он же магазин флористики. Как бы это ни было странно, даже в такой заднице мира люди любили растения, в нашем доме тоже было несколько. Приказав работникам следить за лодкой, он позвал меня внутрь. Дзынь. Над головами зазвенел колокольчик, а перед глазами предстали горшки из плотно сжатого песка. В них были не только дорогие растения, но и ценная земля. А все это стояло на красивых деревянных полочках. Как ясно, мы пришли сюда именно за деревом. Тассад внимательно осмотрелся и увидел сидящего за стойкой продавца, обмахивающего себя газетой. Подойдя ближе, твердо уставился в его глаза. «Нам нужен брусок обработанной древесины, чтобы починить лодку. Вам не повезло». «Брусков нет», — ответил худой торговец, не удивив меня. Взгляд отца же стал жестче. «Хотя дерево у меня все же есть, я закупал не так давно. Вот только его нужно просушить, перед тем, как обделывать. Там оно станет прочнее. Дерево нужно высушивать». Эта информация была в новинку для отца. Нахмурившись, открыл рот. «Ско. Месяц», — только хотел было спросить отец, как продавец поставил нас перед жестоким фактом. «Вам еще повезло, что мы в пустыне. На влажном климате континента ждали бы минимум полгода. В общем, как только испарится вся влага, можете приходить». Хм, и в этот же момент я проморгался. Дабы дерево стало прочнее, нужно было просто удалить из него часть влаги. Звучало, как что-то очень простое. Я посмотрел на опустившего взгляд отца, видимо, раздумавшего над разными вариантами, и тихо дернул его за рукав. «В этот же момент, выбирай. Один, поделится пришедшей в голову идеей с отцом, вы улучшите отношения с отцом, появится шанс заработать. Два, предложить ограбить бандитов. Ваше выживание важнее жизни бандитов, есть риск получить тяжелую травму. Вы получите целых 3 лодки и весь имеющийся в них товар. Три, предложить украсть лодку у торговца. Ваша жизнь важнее его заработка, ваши отношения с отцом и матерью перейдут в разряд накаленные». На секунду в горле встал ком. Батя поинтересовался, что я от него хотел, но лишь видел, как я стоял на месте с раскрытым ртом. Получить сразу кучу лодок, обрести кучу вещей, ограбить торговца – это бы сильно облегчило нашу жизнь, позволило бы расширить бизнес, но избежать травм и потренировать способность, которой меня научил отец, будет поважнее. А что, если мы поможем удалить влагу? Ох, во взгляде Тассада появилась ясность. Пока продавец непонимающе наклонил голову, отец моментально решил договориться. Сначала просто попросил провести и показать дерево, чтобы выбрать деревяшку на будущее. Закативший глаза продавец поднялся на ноги и вышел на огороженный задний двор, на котором располагались толстые стволы, лежащие на каменных поддонах. Как только отец прошелся по рядам и выбрал нужную древесину, снова посмотрел на торговца. «Я предлагаю сделку. Опять мошенники». Тот устало закатил глаза. «Да слушай, мы поможем осушить все бревна, а вы нам за это заплатите и подарите один брусок. Вам ведь важнее, как можно быстрее продать свой товар, я правильно понимаю?» Положив руку на деревяшку, предварительно окутав ее песком, Тассат начал выжимать всю влагу из толстого бревна, оно видоизменялось на глазах. Ранее рассерженный продавец, уже думавший нас прогнать, сразу замер, в неверии протерев глаза. Че, что за трюк? Худощавый парень быстро подбежал и начал лапать собственный товар. С каждой секундой его глаза расширялись все больше. Невероятно, разве древесина не должна была потрескаться от такой быстрой сушки? Как у вас получилось? Я же не жег ее, просто равномерно поглощал влагу со всей площади. Так мы сможем договориться. Тассат был великолепен. Он не выходил из образа серьезного человека, хотя, сомневаюсь, что это образ, и брал ситуацию в свои руки. Изучивший бревно торговец серьезно задумался, но быстро согласился. Он договорился с отцом на несколько медных монет за каждое бревно. В итоге должно было выйти что-то около 60 кругляшек. Эта сумма была больше, чем та, которую мы получили за продажу всех товаров в городе. Сказать, что я был в восторге, ничего не сказать. Батя позвал на помощь, чтобы мы быстрее со всем разобрались, и начали сверхбыстрый процесс сушки. Первое время он пристально следил, чтобы я вытягивал влагу равномерно. Совру, если скажу, что у меня получилось с первого раза. Но следуя наставлениям, и вдоволь напрактиковавшись, научился выжимать так же быстро, как и отец. Как только с бревнами разобрались, счастливы были все. Торговец жадно потирал ручки, а мы получили себе брусок и возможность спастись. Батя, ведь дерево не обтесано, что мы будем делать? Как только мы вытащили дерево наружу, поставив около лодки, я задался очевидным вопросом, в ответ на что Тассат пожал плечам, стукнул ногой по песку и вызвал волну, которую обрезала деревяшку нужным нам образом. Воспользовавшись помощью работников, быстро поменял лыжню и поднялся на лодку. Как новенькая, мы не сдохнем. Меня чуть не сбил с ног кинувшийся в обнимку Хамри. Вы молодцы. Если бы у вас не получилось, я бы точно пошел бандитов грабить, жопу ставлю, обнял меня второй. Ничего не делали, а в итоге бахвалится. Я смотрел на них с прищуром, желая ударить, но Тассат взял их за шкирки и бросил в каюту. Поехали, наконец. Окинув меня одобрительным взглядом, создал смерч. Как и планировалось изначально, мы направились недалеко от города, всего лишь для простейшей тренировки. Остановились в паре километрах и сошли вместе с отцом на песок. Пока другие прохлаждались, он присел на колени и провел по песчинкам подушечками пальцев. Ты наверняка заметил, что все дома мы делаем из песчаника. Укреплять песок до твердого состояния – это важный навык, но не только для строительства. Набрав горсть, он придал форму кинжала, а кромку лезвия заострил и превратил в камень. Атаки магов пустыни, преимущественно режущие, в отличие от дробящих магов земли. Пускай тебе ничего не мешает сжать песок до состояния камня и разбить им что-нибудь, но нужно ли говорить, что это не так смертоносно? В этот момент с лодки спрыгнули Баэлли и Хамри, достал свои загнутые мечи. Солнечный свет отразился от чистого металла, создав пару солнечных зайчиков. Меня окружили. Тем не менее, мы плохо умеем избегать ударов, плавно отражать нападения, твердо стоя на одной позиции, вот в чем сила. Тассат резко сжал кулак, и песок под ногами начал тянуть меня дно. Было трудно даже поднять ногу, словно я попал в зыбучую ловушку. И в этот же момент Баэль взмахнул оружием, порезав кусок моей одежды. Они все смотрели на меня с холодом. Особенно отец, который, как я думал, стал теплее. Без возможности себя защитить, просто загонит в песках и ты помрешь. После чего развернулся ко мне спиной и пошел на лодку, а работяги занесли клинки, быстро рассеча ими воздух. Не убежать, не позвать на помощь, меня бросили в жестокую реальность. До сих пор, с менталитетом 21 века, я не мог понять, в насколько жестоком мире оказался. Высокий уровень смертности, отсутствие антибиотиков, не это главное. Сейчас шла война, и умные люди, вроде моего отца, понимали, что она способна затронуть всех. Не став сильным, помрешь, как загнанный песчаный уж. Дзынь. Поднявшиеся в воздух песчаные щупальца мгновенно отразили несущиеся клинки. Заостренная кромка высекла искры при ударе. Баэль с Хамри вовсю улыбнулись, но такая атака не удивила профессиональных мечников. Их парные мечи создали смерч из ударов, каждое движение плавно проистекало из предыдущего. Эти финты напоминали магию песка, прямо как меня учил отец, крутиться в одном направлении, направляя каждую песчинку. Поодиночке они невероятно слабы, но, собираясь вместе, образовывали неостановимый смерч, Заостренные щупальца начали в такт отражать каждый из ударов. Песок и правда очень напоминал воду, которую показывали в мультике, но с одним ощутимым отличием. В каждом замахе чувствовался вес, из-за которого руки работников начали быстро отниматься. «Надеюсь, ты понял», — вновь раздался голос Тассада. Но вслед за ним появилась песчаная буря, резко снесшая работников с ног. В их одежде появились маленькие дырочки. Насколько гибкими могут быть наши способности? Главное, не ограничивать свой разум. Но не зарывайся, всегда найдется кто-то сильнее. Ноги его людей покрылись песком и закаменели. В следующий момент поднялся песчаный смерч, который обычно разгонял нашу лодку. Но песчинки в нем начали заостряться, превратив смерч в вестника смерти. Работников почти порезало на лоскуты, парни со страхом свалились на спины, пока песок просто не обвалился. Хамри с Балим расслабленно выдохнули и улыбнулись. Тассад сдерживался, заговорили так, словно ничего не произошло. Атмосфера вроде бы нормализовалась, но настроение все равно упало. Правило пустыни ничем не отличалось от законов джунглей, и это грустно. Выбирай. 1. Помочь им подняться, твои отношения с работягами станут лучше. 2. Отвернуться выживает сильнейший. Вы научитесь предавать своих знакомых, чтобы выжить самолично. 3. Ударить, чтобы отработать удар, партнеры начнут трепыхаться за свою жизнь. Тренировка ускорится. Ваши отношения перейдут в разряд накаленные. И Анубис проповедовал мне все то же самое. Опустив голову, сжав кулаки, я все же не хотел принимать такие условия. Предавать других, я хотел нормально жить, а не закрывать дыры предательствами и ударами в спину. Вариант для павшего морально пирата. А спасибо, парни проморгались от моей протянутой руки. Поднялись и стряхнули с себя пыль. Я хотел спросить, полушепотом начал я, чтобы Тассад нас не услышал. Отец всегда так себя ведет, ну, то есть грубо. Баэль с Хамри переглянулись и усмехнулись. Да забей, мы привыкли. Тассад дитя улиц, как и мы. Мы даже не удивились, когда босс взял тебя в поход. Он сам пошел в пустыню во столько же, чтобы выживать и добывать пропитание. Эй, а вот тебя он сначала вообще брать не хотел, Баэль повернулся к другу. Зато над тобой он издевается больше, слабак. Эй, он вообще-то измывается над нами двумя. Внимательно смотря на спорящих работничков, задумавшись о так называемом проявлении нежности со стороны отца, я был вынужден кивнуть головой. Хорошо, что он именно такой, какой есть. Глава 5. Гараж и Вонг. Некоторое время мы провели в отдаленной деревне на краю пустыни. Заработав на сушке древесины, Тассад решил с разумом подойти к открывшимся возможностям и начал планировать все дальнейшие ходы. Упускать такую возможность сквозь пальцы он попросту не мог. Я же продолжал тусить с Баилем и Хамри, зачастую проводя время не только в тренировках, но и в простом общении. Да год, а видел ту девушку в магазине, спорим, я смогу пригласить ее на свидание? Хамри, я не буду опять вытирать твои слезы. Эти двое вертелись рядом со мной и постоянно друг над другом угорали, а еще жутко любили хвастаться, например, своими навыками меча. Поскольку я ни разу в жизни не практиковался в этом искусстве, то гигатонну тонкостей попросту не знал. Они же с радостью делились секретами, как будто им больше ни с кем было болтать. Ну и выебнуться чутко могли, без этого не проходила ни одна их речь. Ты неправильно заостряешь кромку лезвия, в какой-то момент, увидев мой созданный из песка кинжал, они сели вокруг меня и показали настоящее железное лезвие. Мечи обычно затачивают под углом 40-45 градусов. Это позволяет им быть острыми и не тупиться слишком быстро. Кончик затачивается под 20 градусов, но ты то делаешь оружие из материала, который может поддерживать постоянную остроту. Ты легко можно заточить его под 20 градусов и не переживать за износ. Они показали мне, под каким примерно углом должно находиться лезвие. С серьезным лицом, направив на кинжал руку, тщательно его заострил. Еще бы немного, и песчаник бы рассыпался. Проведя им по ткани, с легкостью смог ту рассечь. Спасибо. Ха-ха, братан теперь опасней. Я теперь ссыкую с ним драться, усмехнулся Баэль. Я буду к тебе заходить за кухонными ножами, ты не против? Максимально серьезно спросил Хамри. И все же, долго мы в этом дыре не проторчали. Отец собрался с мыслями и позвал на лодку, мы возвращались домой. Учитывая его улыбку, можно было предположить, что у него сформировались дельные мыслишки насчет прибыльного бизнеса. Починенный катамаран дернулся с места и настроение было хорошим, но щурясь от бьющего в нашу сторону песка, с сомнением взглянул на горизонт. «Эй, а это случаем не песчаная буря на нас несется?» Создавалось впечатление, что посреди пустыни образовалась огромная стена из песчаника, которая неспешно приближалась в нашу сторону. В сердце появилось волнение. Она самая. Пройдем через нее. Он заставил мои глаза раскрыться. Для магов песка она безопасна. Мы легко можем отводить частицы, так еще и ускоримся благодаря порывам ветра. Если верить его словам, буря была чем-то вроде усиливающего фактора. Тассад был даже доволен. Видимо, из-за возможности быстрее попасть домой и исполнить все планы. Я же весь опыт выживания говорил мне не лезть туда, но Анубис молчал в тряпочку, а значит, опасность даже не стоила выбора. Крепко сжав зубы, смотрел прямо. Но, возможно, зря. Яха! За нашими спинами раздался смачный вопль. Это было трудно заметить из-за необходимости сосредоточиться, но нам на хвост село сразу три лодки. В попытках нас догнать, непонятные преследователи использовали для создания смерчей по три мага песка, а потому уже вскоре эти незнакомцы были с каждой из сторон. Песчаные бандиты. Шух, видимо, планируя нас остановить, они образовали перед нашей лодкой большой песчаный столб, с легкостью способный подавить любой импульс. Из-за чистой нехватки опыта я закрыл перепуганные глаза, еле заметив, как в гигантском гейзере появился крохотный проход, куда мы и пролетели. «Держись крепче», — Тассад заговорил очень серьезным тоном, который я еле слышал из-за стучащего сердца. Сах, выскочив из тоннеля, он резко отправил в преследующие нас лодки острые копья, пробив лыжни и насквозь пронзив одного из пиратов. Жесточайшее зрелище заставило волноваться за свою жизнь. Всего одна атака так легко забрала жизнь, что мешало пиратам сделать так же. И они сделали, но нечто иное. Из-за поднимающегося всюду песка, я не заметил, как песчинки плотно окружили мою руку. Меня словно обхватили хлыстом, и резко дернув, сорвали с места. «А-а-а!» Я не сдержал панического крика. Лодка пропала из-под ног, отец отдалялся, а меня притянули эти бандиты. Моя шея оказалась в руках одного из магов, к лицу приставили острый кинжал, заставивший побледнеть и увидеть проносящуюся жизнь. «Заткнись, сопляк, останавливай свою лодку, иначе мы угробим этого сопляка», — закричали они Тассаду. «Стоило бы наложить в штаны». Но опыт нахождения в около смертельных ситуациях быстро заставил меня закрыть ебальник и пускай под адреналином, но осознать, что если мы остановимся, нас быстро окружат и моментально забьют. Не знаю, что хотели пираты, но мы были относительно на равных условиях, пока неслись на таких скоростях. Пока отец не остановился, угробив всех нас, я внимательно посмотрел на руку, которая меня обжимала, перекрывая дыхательные пути. Холодные пальцы медленно взялись за него, представив эту накоченную конечность, как бревно. Я резко и без всяких аккуратностей поглотил всю влагу. Иссуа! Тело мага начало резко содрогаться и биться в припадках от боли. Боль заставила потерять контроль над своей магией, и с телом происходило ровно то же самое, что и деревом. Мышцы начали загибаться к сердцевине, обжимая кости со всех сторон. Как следствие, они стали хрупче и быстро раскрошились. «Вот черт», — высказался я, подняв взгляд, увидел смотрящих на меня магов. «Проблема». Приняв твердую позу, я закрыл свои глаза, все для того, чтобы не отлететь к чертям от добравшейся песчаной бури. В мгновение ока я ощутил уйму мощи в своем окружении и сильнейшие порывы ветра, которые использовались магами для ускорения лодок. Мы разогнались словно под нитро, начав подскакивать на каждой кочке высоко ввысь. Тук-тук-тук-тук-тук. В этот же момент на стоящих передо мной пиратов обрушился безостановочный град из песочных стрел. Тассад будто бы получил безграничный запас очень легкодоступных снарядов. Несколько удивившихся магов оказались пробиты насквозь, а другие быстро приспособились ко всей ситуации. Кружащий в воздухе песок окружил их тела, превратившись в подобие брони. Просто пиздец. Надо валить. Видя, что это превратилось в какую-то битву богов, я собрал витающие в воздухе песчинки в какое-то подобие хлыста, чтобы притянуться обратно к своей лодке. Но заметив несущееся на меня лезвие, резко заострил хлыст и отбил снаряд. Все было настолько хаотично, что снаряды вылетали буквально отовсюду. Мне было даже сложно понять, кто это атаковал. А еще стремней, что своей лодки в такой буре было не видно. Выбирай. В этот момент Анубис наконец соизволил заговорить. 1. Спрыгнуть с лодки, если умирать, то от сломанных ног. 2. Спрятаться в каюте, прочитай перед смертью молитву. И видимо ему было весело. Но мне, ни капли, блять, не смешно. Быстро оглянувшись, и поняв, что я еще не настолько сошел с ума, чтобы прыгать с транспорта на такой скорости, с трудом добрался до каюты и укутался в песчаный щит. Сердце било набатом, в мыслях появился вопрос, почему Анубис предложил спрятаться только сейчас. И ровно в этот момент, бадах, лодку сотрясло мощным ударом, обвалив на мой песчаный щит кучу досок. Встала тишина, слышался только рев бури. Я оставался в своем коконе, мотаясь глазами из стороны в сторону. В голове были десятки вариантов того, что могло произойти, но я так переживал за свою жизнь, что боялся вылезать наружу. Даже вставшая жара и постепенно уходящий кислород не заставили выбраться, чтобы посмотреть. Только когда звук бури начал утихать, мое сердце постепенно успокоилось. Над головой чувствовалось несколько метров песка. Будь я обычным человеком, навряд ли бы сумел выбраться и просто бы задохнулся, но сжав руку в кулак, совершил легкий удар по крыше. Отточенный много раз удар вызвал взрыв песка, наваленную кучу удалось легко разгрести и выбраться наружу. Все для того, чтобы понять, что вокруг не было никого, только завывающий ветерок, да пара торчащих из песка ног. Взволнованно осмотревшись вокруг, в желании увидеть патрулирующего местность Тассада, с горестью для себя осознал, что Аннова не наблюдалось. Я один, и одна странная гора на горизонте. Все, с собой остались песочные часы. Лодка уничтожена вдребезги, без шансов на восстановление. Почему ты не предупредил, что это произойдет? Я уставился в воздух. Ты так долго молчал об опасностях, чтобы что? Выбирай. Один, сидеть и плакать ты ничего не добьешься. Два, пойти в сторону горы Шивонг. Мои зрачки медленно сжались. Присмотревшись к возвышенности на горизонте, начал наконец понимать, в какую область меня занесло. Я был недалеко от магнитного центра пустыни, о котором говорил Тассад. Там опасно, но если все компасы указывают только на него, рано или поздно должен же будет кто-нибудь прийти, правда? Сглотнув, поднялся на ноги. Отец наверняка поймет, где я, не оставаться же посреди мертвой пустыни. Песок под ногами неприятно проминался и усложнял путь. Идти было очень долго, а учитывая стоящие на пути дюны, я бы, наверное, сошел с ума. Поэтому, слегка двинув рукой, я позволил песку под ногами облегчить мне передвижение. Начал словно скользить на коньках, путь оказался сильно облегчен, я добрался до скалы менее чем за час. Твердый камень, дотронувшись до почти отвесной скалы рукой, ощутил трепет. Не песчаник, а настоящая порода, но даже так он ощущался продолжением моих рук. Мог взяться под контроль и использоваться на свое благо, но поддавался что-то очень плохо. Ну, я же не учился манипулировать твердыми породами. Все, что я смог, это промять место для пальцем, чтобы суметь взобраться наверх, на плато, где мне предстали многочисленные норки. Куда ни глянь, всюду глубокие отверстия, а под ногами странное жужжание. Отчего ж это место было таким опасным? Что здесь происходило в мультике? А, стоп, я начал неспешно вспоминать. В это же время поднялся жужжащий шум, из отверстий начали доноситься устрашающие звуки. И как только я сглотнул, наружу резко выскочило несколько огромных пчел. Настоящие монстры, размером с целого человека, начавшие быстро летать по округе. Пять особей уставились на меня гигантскими фасеточными глазами и раскрыли пасть, напоминающую клюв какого-то падальщика. Зажужжав крыльями, они резко дернулись на меня, выставив свои огромные жало на брюшке. Судьба быть съеденным огромными непонятными существами нравилась мне еще меньше, чем быть забитым бандитами. Потому, быстро подняв песок, который набросало на гору после смерча, я создал пару лезвий и со всей силы, выплескивая эмоции, разрезал всех одним ударом. Внутренности и зеленую кровь вывалило в паре сантиметрах передо мной. Желудок еле удержало, чтобы тоже не вывернуться наружу. Просто ужас. Хотите сказать, мне нужно ждать спасения на этой горе? И сколько времени? Начинается испытание Анубиса. Покинув дом и отказавшись пить забродивший сок, ты ступил на тропу воина. Выбирай. Один, отточить песчаные щупальца 10 тысяч раз тебе будет легче развить скорость песка. Два, сбить 100 противников с 60 метров, находясь в воздухе ты научишься быстрее стрелять песком. Чувствую, целую вечность. Глава 6, испытание воли. Даже по приблизительным оценкам я не мог сказать, насколько глубокой была гора Шивонг, и как много тут обитало жуков. Это место не просто так должны были назвать опаснейшим во всей пустыне. Кажущаяся простота в убийстве остервятников меня не обманывала. Поэтому я с огромной опаской и бешено колотящимся сердцем стоял перед входом в их логово, смотря на уходящие вглубь тоннели, по стенкам которого стекала отвратительная зеленая жидкость. Изнутри слышалось жужжание. Чтобы выполнять поручения Анубиса, и даже для добычи пропитания, надо будет войти внутрь. Но меня коробит от одной только этой слизи, коснулся вязкого состава и помял между пальцев. Я не был экспертом по мутантам этого мира, но предположу, что это был мед. Вот только сделан он скорее всего из плоти. В конце концов им больше ниоткуда брать сырье, кроме как из трупов разных животных. Будто в Австралию попал. И есть еще одна проблема. Песок в эти пещеры не заносило, а значит использовать можно было только тот, что я возьму с собой. Долго ли я смогу так его с собой таскать, говорить наверное не стоило. Через пару часов магия высосет из меня все соки. Поэтому надо было придумать маленькую хитрость, она же прием одного из самых известных магов песка из популярного аниме. Взяв песок, придал ему форму относительно небольшого резервуара, после чего уплотнил до состояния песчаника. Получилось чудо, которое в одном бурятском мультике на своей спине носил Гаара. Привязав к своей спине и влив туда песка, порадовался удобству. Хех, аниме спасает, вспомнив заодно потрясающую броню пустынных бандитов, хотелось сделать такую же, но пока не дорос.